Продумывая такое строение, Кевин буквально использовал свои способности и талант в данном направлении на максимум, что ярко ощущалось в натянутом как струна чувстве силы фрукта. Казалось, еще чуть-чуть и он попросту упадет без сил, но с достоинством выдерживая данное испытание, московиц все же смог закончить формирование капсулы, которая была прикреплена к все еще висящему на фюзеляже каркасу из света и вскоре обрела крайне мощную красно-синюю опору снизу. Все быстро внутрь. Пошатнувшись и оказавшись в руках стюардессы пилотов, скомандовал Кевин, подняв взгляд и благодарно кивнув улыбнувшимся ему от проблеска надежды людям. К счастью, этот рейс не был переполнен и в салоне находилось не более 70 человек, поэтому всеобщая посадка была закончена через 40 секунд после того, как данный подбитый стальной монстр пролетел около башни компании, являющейся матерью супергеройки. Закончив с посадкой, Кевин отсоединил капсулу и несколько секунд просто наблюдал за отдаляющейся конструкцией, твердо удерживая себя в проходе. Убедившись, что явных проблем у данного плана на первых порах не предвидится, Кевин забрался наверх самолета и прочно прикрепил себя к верхушке над кабиной пилота, испытывая некое облегчение от спавшего груза с души и резко нахлынувшую волну апатии. Казалось, он уже выполнил все, что требовалось, и остался лишь последний штрих, который попросту не получается сделать из-за затрат на предыдущую часть работы. Так Кевин и сидел наверху авиалайнера, пока до столкновения не остались считанные 30 секунд. «Как там люди? Они нормально спустились на землю?» — решил поинтересоваться московиц. «Да все хорошо, не было никаких потерь», — спустя мгновение ответил оператор. «Это хорошо», — спокойно ответил светоносный, попросту истратив все свое волнение за время эвакуации. «Думаю, скоро и я спущусь следом. Мы расчистили вам всю 34-ю улицу. Радует ваша оперативность. Ну что ж, свяжусь с вами после посадки». Перебравшись вниз самолета, Кевин начал использовать сотворенный ранее световой каркас как основу для создания в каком-то роде крюков, что должны были под весом корпуса войти в асфальтное покрытие и землю, после чего быстро затормозить самолет и сократить разрушения. Такие конструкции он поместил по всей длине самолета. Через 20 секунд после сотворения последнего крюка самолет столкнулся с землей, издавая ужасающий звук и разрушая асфальтное покрытие. Благо, данное ужасающее зрелище продолжалось не более 30 метров, вместо предполагаемых нескольких сотен. В итоге самолет завис в 10 метрах над землей на странных светящихся сваях. Спрыгнув с самолета, Кевин создал под тем ряд платформ, которые должны были спустить его на землю, ведь его вес с каждой секундой все больше и больше напрягал совершенно непрочные для такой нагрузки крюки. Выполнив задуманное наполовину, Кевин все же погнул низ лайнера в самом конце, после чего с удовольствием присел на оказавшуюся рядом скамейку, смахнув со лба реальный пот от всего пережитого события. «Башня, я выполнил посадку». «Спасибо, светоносный. Отдыхайте, мы сообщим вам, если случится что-то чрезвычайное, требующее вашего внимания». С удовольствием. Расслабленно расположившись на скамье, Кевин отключил разум и вошел в максимально близкое состояние с медитацией. Спустя несколько минут успокоившиеся жители района, убедившиеся в отсутствии нападения, риска для жизни и других угроз, начали несмело выглядывать из окон своих квартир и кричать благодарности и другие приятные слова спасшему пассажиров самолета супергерою, позволяя приятному теплу разлиться по телу московица, мистическим образом убирая большую часть напряжения и усталости, что тот заработал на данном задании. Глава 48. Изучая полный отчет о произошедшем сражении на Острове Свободы, Стэн Эдгар размышлял о плюсах и минусах данного события. В плюсы он явно мог записать новое подтверждение важности супергероев для Америки и хоть и ненадолго, но возобновившийся рост акций компании после случившегося. К минусам он относил необходимость выступления и нового участия в разговорах с прессой. Стэн был идеальным управленцем, но светить лицом и тратить время на это крайне неприятно для него занятие он не любил. К сожалению, Эшли не оставляла ему других вариантов. Он признавал, что девушка под давлением от нового поста и шоу, устроенного патриотом в момент ее инициативы, работала за двоих и брала многие задачи упорством, но в общении с прессой она, как признавали все, пока была довольно слаба. Эшли не умела лавировать между опасными темами и предугадывать, куда может вывести, казалось бы, невинный вопрос прессы. Там, где Мадлен могла удержать лицо и поставить репортера на место, Эшли начнет волноваться и пытаться дать подобие ответа, вместо четкого отказа и напоминания, с кем они ведут разговор. Конечно, в нынешнее время для Ваут напоминание о своей силе уже не так эффективно, как полгода назад, но от этого данный навык, помогающий правильно себя поставить в беседе, не стал для компании менее ценен. Благо, некоторые новые приобретения корпорации довольно активно возвращают ее старые позиции и исправляют тот ужас, что произошел после открытия общественности природы появления героев. Светоносный и патриот, бросившиеся творить подвиги один за другим, не на шутку удивили Эдгара. Он даже в первые минуты, как услышал буквально о околоидеальном спасении пассажиров с Боинга 717, не мог поверить версии, рассказанной в выпуске новостей. Ему казалось, что в последнее время работа «семерки» заключается лишь в одном создании проблем. Но жизнь любит преподносить сюрпризы, и нестабильные психически или недостаточно развитые индивиды смогли провернуть прямо-таки шоу мирового масштаба, спася всех и, что не менее важно, спокойно посадив самолет посреди населенного мегаполиса. А светоносный, который, казалось, вместе с новыми силами получил и новые мозги, как передали аналитики, начал еще сильнее популяризироваться в сети, становясь так называемым мимом с фотографией своей довольной и расслабляющейся физиономии на скамейке напротив авиалайнера посреди Нью-Йорка. Отдел, занятый продвижением «семерки», был в экстазе, хотя сам Стен признавался себе, что так до конца никогда и не сможет понять, как смешные картинки способны так сильно влиять на рейтинг одобрения супергероев. Благо, его данная сторона компании больше не касалась, и он смог еще до заката команды «Солдатика» перейти на более серьезный уровень внутри «Ваут», отрезая себя от роли покойной Мадлен. Хотя в то время, когда команда для «Патриота» только создавалась, некоторые его противники хотели скинуть чернокожего с насиженного уже в течение нескольких лет места и использовали его молодость и курирование отряда самого «Солдатика» в виде основной причины явного понижения в должности. К счастью, Чернуар имел перед Стеном ряд обязательств, помня, кто выбивал ему тогда еще второсортному для Америки супергерою лучших врачей и пластических хирургов, которые смогли вернуть лицу общую целостность и не оставили мужчину с дыркой в области рта с поджарившейся стороны. Поэтому самые ярые противники продолжения его крайне выгодной для компании работы быстро исчезли, а остальные между своим эстетическим наслаждением и счетом в банке всегда выбирали второе. В общем, получалось, что это один из лучших дней для компании, стоимость акций растет вверх, «Патриот» впервые за несколько месяцев после знакомства с сыном получил новую порцию удовлетворения своего эго, а светоносный явно начал окупать выбитые для себя проценты, даже несмотря на параллельно получаемую от этого пользу коллективом. «Сиди и радуйся», да вот только так было лишь если смотреть на события снаружи башни, а вот заглядывая внутрь сердца «Ваут», можно было сразу отмечать эту дату в календаре, как день, с которого начался обратный отсчет. Стен испытывал разочарование от того, что кто-то смог проникнуть в их башню и, казалось бы, самые оберегаемые этажи, вытащив оттуда пленницу, к которой «Патриот» питал явно нездоровое пристрастие. И вот новый кирпичик, выбитый из опор психологической стабильности защитника страны, стал, казалось, ежемесячная традиция данного года. Но вот то, что кто-то воспользуется шумом, наведенным отрядом под кодовым названием «Пацаны» и проникнет на верхние этажи башни, выкрав множество образцов обычного, разбавленного и, самое главное, временного ВИ, вместе с частью записи и почему-то не самоуничтожившимися жесткими дисками, приводило Стена Эдгара в бешенство. Данное происшествие было вторым по значимости после раскрытия существования сыворотки народу, и про него уже узнал Рейзингер, что сразу же равнялось осведомленности совета акционеров компании, ведь, к сожалению, та всегда ставила свои вкусы выше перспектив роста и мнения общественности. Но при всем ужасе ситуации, к увольнению чуть ли не половины всех отвечающих за защиту лабораторий людей привел инцидент, случившийся за 10 минут до прихода неизвестных воров, инцидент, из-за которого на лице Стена Эдгара впервые можно было легко прочесть смесь ярости и разочарования, инцидент, который являлся главным позором всей компании с момента ее основания, инцидент, только одним своим существованием насмехающийся над всеми операциями ЦРУ и отряда пацанов против ВАУТ, момент истории, когда простой 60-летний уборщик Джон Гарретт, зная время пересменок охраны, вырубил единственного в тот момент защитника лаборатории и выкрал полноценную колбу с десятком порций сывороток ВИ, после чего просто вынес из здания главное достижение компании, делающее из нее новую Lockheed Martin, Raytheon Technologies, Нортхроп Грумман или ту же генерал Дынамиц. И пометка в отчете от главы охраны, что тот работал в ВАУТ уже 30 лет и имел чистейшую репутацию, никак не уменьшала провала охраны компании. Каждый человек с таким допуском, как Джон Гаррит, должен был постоянно находиться под слежкой и переноситься в категорию угроз, когда его жизненные обстоятельства, наподобие того, что его жена умирает от рака, а он ежедневно чистит пол напротив средства, делающего человека богом и, самое главное, теперь четко знает о его существовании, помечаться в досье. Именно эти вещи собирался пояснить главе охраны стен, прямо перед его увольнением. А сейчас его ждала беседа с тоже, скорее всего, последующим за своим боссом работником. «Входите». Вернув лицу привычную холодную отстраненность, разрешил войти в кабинет заместителю главы охраны нынешний глава ВАУТ. «Сэр, мы отправили на захват Джона Гаррета 10 наших бойцов, взяв в учет вероятность удачного исхода применения сыворотки и время адаптации». Нервно сглотнул мужчина, чувствуя, как по спине катятся капли холодного пота от пронизывающего насквозь взгляда Стэна Эдгара. Все посланные люди были убиты, а Гаррит и его жена покинули больницу на украденной скорой. Собравшись с силами, отчитался только что перенесенный в списке на увольнение мужчина. «Только его жена приняла сыворотку или они оба?» — уточнил Стэн, не меняясь в лице, но внутри размышляя над вероятностью появления на африканском континенте одаренного со способностью насылать проклятия. На данный момент это пока не ясно, но в холле при столкновении с агентами мужчина оказался полностью пассивен, в то время как Сунхи предположительно инстинктивно использовала свои суперсилы, чтобы защититься от пули после убить все источники, что она воспринимала как угрозу. Вздрогнул мужчина, вспоминая те ужасающие кадры с больничных камер, как синий жгут, вылезший из живота женщины, буквально заживо растворил весь отряд и их экипировку, оставив после бойцов лишь небольшие лужи отходов. Что насчет уровня сил? Аналитики пока до конца не уверены в точной градации из-за недостатка информации о физических возможностях женщины, но уже продемонстрированные способности позволяют отнести ее к 7-му уровню из-за ужасающих показателей уничтожения органики. Насколько ужасающих? На данный момент ведутся разговоры о возможности преодоления сопротивления 10-го уровня. Сколько вы послали людей за ними в этот раз и какое снаряжение было им выдано? 3 шестерки со снаряжением класса А, СКУ И. Отчитался о специально разработанном против сверхлюдей снаряжении мужчина, не зная, как сказать о самоволии члена семерки. «Сэр, к отряду также присоединилась и Гроза. У нее есть допуск к подобным заданиям». Немного успокоил уже несколько часов назад похоронившего свою карьеру мужчину Стен. Что насчет шанса ненасильственного решения конфликта? С отрядом был послан переговорщик? Нет, но я могу это исправить и послать того следом, отдав отряду приказ дождаться переговорщика и дать объектам еще сильнее отдалиться от города. Так чего вы ждете? Прошелся потому с головы до ног своим леденящим взглядом глава компании. Понял, приступаю к выполнению. Быстро сориентировался мужчина. Идите. Глава 49. И помните, раскрыть свет в ваших сердцах – это главная цель коллектива. Указывая в сторону камеры указательным пальцем, пока позади него стояла счастливая толпа людей, произносил заготовленные для рекламного ролика реплики «Светоносный». Снято. «Светоносный» отлично сыграно. Впервые вижу, чтобы на каждую сцену уходило не более пары дублей. Начал нахваливать Кевина режиссер, пока тот убрал с лица располагающую улыбку и в более спокойной манере принял бутылку воды из рук назначенной ему ассистентки. «Спасибо. На сегодня это все?» – спросил московиц, отпивая из бутылки и благодарно кивая заинтересованно смотрящей на него девушке. «Все. Мы закончили на несколько часов раньше запланированного, благодаря вам». Вновь расплылся в частично фальшивой улыбке мужчина, понимающий, как важны в этом деле связи и как на него может повлиять контакты с членом семерки, который в последнее время активно укрепляется на 2-м месте среди всех героев мужского пола и хоть и с отрывом, но явно посматривает на господство патриота. «Тогда я пойду», — направился на выход Кевин, когда заметил, что его ассистентка все еще следует прямо за ним, не отставая даже при быстром шаге более высокого сверхчеловека. Развернувшись с приподнятой бровью и немым вопросом во взгляде, он заставил ту также застыть на месте. «Мистер Московиц, я могу оказать вам еще какую-либо помощь?» Со слегка отличающимся тоном задала вопрос девушка, пробуждая в голове Кевина воспоминания о десятках контактов прошлого владельца тела с подобными девушками, что надеялись стать его той самой или просто переспать с супергероем из высшего эшелона. Он мог понять таких девушек и их стремления, да и он сам был хорош собой и являлся малочисленным безопасным супергероем, который в порыве страсти не мог поджечь, разложить, заморозить или прожарить током свою партнершу, хотя сейчас он уже перешел в специальную категорию одаренных. К счастью, избежав большей части проблем с контролем суперсил, ведь дьявольские плоды не имели столь явной проблемы и почти всегда требовали прямого и четкого желания владельца в применении своих сил. Некоторые из них даже в первое время вообще не могли активировать полученные после поедания способности из-за неполного осознания направления поселившегося внутри дьявола, как описывали получение таких сил некоторые, что довольно странно звучало, если вспомнить о фруктах с силами, моделью которых выступали боги. Впрочем, природа этих неизвестных фруктов сейчас мало волновала Кевина, главное было то, что он сам больше не хотел вести такой образ жизни, да и окружающий мир подкидывал ему намеки на опасность старого поведения в стиле прежнего московица. «Нет, спасибо», мягко улыбнувшись, отказал той Кевин, все еще испытывая некоторые опасения перед незнакомыми девушками из-за чуть не случившегося события с мультиморфом. Даже сейчас, вспоминая тот вечер, в нем поднималась ярость и что-то близкое к ужасу от понимая, как близко мимо него прошла чуть ли не ошибка всей жизни, поэтому у него в голове возникали мысли грубо послать красивую девушку, но его остальное «я» противилось столь невежливому отказу той, кто предлагала крайне выгодную для них обоих сделку, включающую секс. Увидев разочарование и след легкой обиды на лице ассистентки, Кевин развернулся и наконец вышел из комплекса, направившись вглубь города, чтобы заняться простым и понятным патрулированием Нью-Йорка. Сейчас по его просьбе, которую, учитывая последний рост популярности в интернете и среди населения, довольно сложно игнорировать, переоборудовался тренажерный зал, что изначально был нацелен на развитие контроля у супергероев и слабо сходился с целью физического развития своего нового тела у московица. Он, конечно, мог, как экспресс, выкупить заброшенное депо и использовать старые составы, но ему хотелось более специализированных и разнообразных тренажеров, нацеленных именно на супергероев, ведь катать квадратное и носить круглое он мог и без поддержки ваут. Поэтому пока в башне шла активная работа, без переноса лаборатории в другое место, ведь выносить то из тех уже по большому счету было и нечего, Светоносный решил вновь воспользоваться своим правом на непостановочную геройскую деятельность и навести преступности города неприятный визит. Тем более строительная техника в отделении полиции уже как неделю пылится без дела. «Башня, мне нужна работа, что у вас есть?» Связался по гарнитуре, встроенной в сложенную на данный момент маску, Кевин. «Здравствуйте, Светоносный. Подождите минуту», раздался из трубки знакомый женский голос, слегка волнующийся от общения с членом семерки. Из школы имени Эрика Уайта несколько минут назад поступил сигнал о начавшейся стрельбе. Стрелок был опознан, это Джесси Фринг, он вооружен штурмовой винтовкой АР-15 и двумя пистолетами. Быстро, войдя в рабочий лад, отчиталась девушка, с серьезным лицом следя за всей доступной ей картинкой с близлежащих камер и переговорами полиции. «Выдвигаюсь, говори направление», потеряв весь азарт, быстро ответил Кевин. Подлетев к школе, Светоносный сразу увидел несколько машин полиции и пятерых сотрудников, что надевали бронежилеты и брали более серьезное вооружение в виде помповых ружей и одной штурмовой винтовки. «Привет, есть информация, на каком этаже находится стрелок?» Возникнув около дернувшихся от его появления полицейских, спросил московиц. «Светоносный, хорошо, что ты здесь». Парень поднялся на второй этаж и уже открыл огонь по нескольким гражданским авто, которые пытались заехать на парковку. Отчитался ближайший к нему мужчина, с хмурым видом проверяя целостность своего вооружения. «Башня, свяжитесь со всеми возможными телефонами внутри здания и попросите их закрыть глаза и ни при каких обстоятельствах не выглядывать в коридоры, я буду использовать максимальную яркость и есть риск потери зрения». Приложив руку к правому уху, Светоносный активировал связь с отделом поддержки ВАУТ, приняв быстрое и максимально эффективное в данной ситуации решение. «Хорошо, Светоносный, дайте нам 15 секунд, мы разошлем данное сообщение по всем телефонам в районе здания», ответила девушка, используя коды доступа ВАУТ, чтобы получить права на активацию фрагмента системы оповещения о ракетном ударе, с заменой на требуемое ей сообщение. «Вот вам подъем наверх. Советую также заходить лишь после меня с задержкой минимум в 5 секунд. сказал Кевин, сотворив большой пандус из света по направлению к открытому окну второго этажа. Все полицейские на данную реплику ответили согласными кивками, помня о последних геройствах мужчины перед ними и его умопомрачительной скорости, достойно сильнейших спидстеров этой страны. Сообщение отправлено. Погнали. Стоя посреди коридора, произнес настраивающийся на нужный лад московиц. Сразу же после этого Кевин вошел в состояние ускорения и трансформировал свое тело в свет, пытаясь повторить самый сложный для себя трюк из всех возможных. Он, оставаясь в световом потоке, который сохранил чуть ли третью часть от доступной ему максимальной скорости, создавал тонкие отражающие поверхности, чтобы исследовать здание в поисках стрелка. То, что творил московиц, являлось новым шагом в освоении дьявольского плода и, возможно, даже в какой-то степени превзошло адмирала из мира One Piece, что больше концентрировался на боевой мощи своего фрукта, в то время как Кевин отдал предпочтение мобильности и контролю. Пока трехметровый Кизару мог топить линкоры и, скорее всего, спокойно в физическом плане противостоять и даже побеждать патриота, его навыки в контроле силы позволяли ему использовать зеркальное перемещение с изменением направления своего полета лишь с чуть большей скоростью, чем 70-80 км в час, при этом создавая лишь три зеркала. Кевин же прямо сейчас смог сохранить скорость, равную 1 000 000 км в час, и сотворил 14 зеркал, исследовав за секунду каждый закуток и ответвление в здании на втором этаже, при этом ощущая, как его сила бурлит от напряжения и готовится в любой момент вырваться наружу, сотворив вместо тонкого зеркала огромный столб света, разрушивший десяток метров школы и полностью выбивающий его из сил. Из-за этого московиц и просил всех закрыть глаза, ведь он уже пытался повторить такой трюк и, чуть не лишившись в тот момент сил на неопределенное количество времени, смог найти лишь один выход. Он стал выпускать силу света всем своим телом, буквально распространяя гигантское количество люминов, превышая тем самым 100 миллионов кандила, в то время как у светошумовой гранаты, способной обезвредить комнату с людьми, данное число равняется 1,5. Возникнув из света перед кричащим в агонии от поврежденной сетчатки парнем, Кевин медленно взял себя в руки, успокаивая то неприятное чувство, что вызывало столь полноценное использование собственных суперсил, после чего погнул дуло штурмовой винтовки и достал у несопротивляющегося тела 2 боевых пистолета, вытащив магазины и проверив патронники обоих. «Башня, я закончил. Стрелок обезврежен», — отчитался московиц. «Как уже?» — раздался недоуменный голос девушки, которая только услышала прошлую реплику от светоносного, после чего не успела пролететь и секунды, как тот вновь вышел на связь. «Поняла, сейчас сообщу полицейским». Передав все еще рыдающее и подвывающее тело в руки стражей порядка, Кевин вышел на улицу, осматривая подъезжающие скорые, так как парень уже успел убить пару охранников и ранить несколько учителей, что закрылись с детьми в одном из кабинетов. Размышляя о случившемся и том, как редко супергерои отправляются на такие вызовы, а точнее никогда, Кевин испытал новую волну разочарования в аутогероях, хотя, казалось бы, падать ниже в его глазах тем было уже некуда. Он не верил в фразу про большую силу и ответственность, но не мог принять, когда те, кому это ничего не стоит, просто отыгрывают свои роли, буквально не помогая хотя бы раз в месяц в одном критическом для уязвимых к пулям, разрушениям и пожарам людям происшествии. От витка безрадостных мыслей у того, кто спас десятки детей от психически нестабильного или доведенного подростка, Кевина отвлек неожиданный для него голос оператора из башни. «Светоносный, вы готовы приступить к следующему заданию?» — раздался немного возбужденный столь быстрой расправой над преступником голос, обнаруживший довольно серьезное происшествие девушки. «Давай», — издав вздох, согласился Кевин. «Из тюрьмы штата Аттика поступил код 57 Ахт, желтый код», — произнесла оператор, установив в звуковом канале несколько секунд тишины. «Дженнифер, ты же Дженнифер, верно?» — вспомнив имя с бейджика красивой девушки оператора, решил на всякий случай уточнить Кевин. Сам он ни разу не встречался с данной особой, в то время как бездна запомнил имена всех красивых девушек, что собирали информацию и инструктировали супергероев перед различными миссиями, когда те действовали в одиночку или парой. «Да-да», — ответила смущенная девушка, удивленная тем, что тот помнит ее имя, в то время как они за 2 года ее работы на ВАУТ обменялись лишь не более парой реплик. «Я признаюсь честно, данный набор букв, цифр и цветов для меня ничего не значит», — честно покаялся московиц, ожидая нормального пояснения. «Ой, простите». В тюрьме Аттика произошел бунт и были захвачены блоки АЭС. В каком она направлении от меня? Сдали азарта спросил Кевин, понимая, что успокаивать бунты ему еще не приходилось. Повернитесь в северо-западном направлении на 40 градусов. Вам нужно пролететь около 300 миль. Вот это уже намного точнее. Спасибо. Глава 50. Пока московиц занимался спасением людских жизней и борьбой с преступностью, около 10 часов назад в башню поступил экстренный сигнал о помощи от отправленной с погибшим отрядом супергероини «семерки» Грозы. Получивший первым оповещение о данном происшествии Эдгар никак не препятствовал отправке солдат и медиков к проблемной и неприятной женщине, четко понимая, что именно ее разработки являются главным лакомым кусочком компании и лишь из-за них все, кто до этого времени мог узнать о секрете супергероев, хранили молчание вместе со СМИ и даже становились акционерами ВАУД. Как бы ни была привлекательна армия суперсолдат для верхушки страны, но именно возможность самому стать подобным неуязвимым монстром с человеческим обликом сильнее всего манила старых вояк и политиков из Капитолия. Стэн видел прямую трансляцию с нагрудных камер бойцов, посланных на захват пожилой женщины, поэтому мог чуть ли не от первого лица наблюдать, как создание светло-голубого цвета, чем-то похожие на слаймов, героев популярных у молодежи фэнтези-игр, что так любила его внучка, с кучей щупалец и предполагаемым дистанционным контролем от получившей дозу сыворотки Сунхи, быстро поглотила всех его солдат, буквально превзойдя все предположения ученых по своей опасности и явно став намного сильнее, чем раньше. Последнее, что смог увидеть Эдгар, была картина того, как непонятное, но довольно занимательное создание, которое, к тому же, было вторым за этот год уникальным проявлением суперсилы, болезненно потеряло несколько щупалец от молнии Грозы и то, как из-за машины скорой помощи выглянула фигура другой старой женщины, что использовала еще одну сторону своих суперсил и объяла руки синей энергоструктурой, после чего поврежденная камера кусочка брони, крайне удачно не попавшая под растворение внутри создания, чего нельзя было сказать о его носителе, перестала подавать сигнал. В тот момент Стэн испытал смешанные чувства, ведь казалось, что по-настоящему сильные одаренные могут создаваться лишь в их лабораториях, но вдруг появляется московиц, который, по неизвестным причинам, полностью меняет свои способности и буквально мутирует в идеальную боевую единицу, что в современном мире не может пострадать почти ни от какого вооружения большой восьмерки, а от подрыва ядерного вооружения, учитывая его скорость, имеет все шансы сбежать, не существуя всех остальных супергероев, которые, по расчетам аналитиков, способны спокойно преодолеть его физическую неуязвимость, то можно было бы поднимать тревогу. Но один раз, случайность, два раза, совпадение, а вот будет ли третий, возникший не под их контролем, супергерой, способный навредить или сразиться с главным орудием компании, это уже вопрос стоимостью в десятки миллиардов долларов, при этом плату при его появлении придется внести именно ВАУД. Хотя уже сейчас, даже без прямого превосходства в мощи, одаренные других стран находят способы навредить семерке. Чего стоит нападение на Патриота, о котором тот менее пары часов назад сообщил Стэну, и из-за которого тому пришлось спускаться в лабораторию и ждать, пока местные умы по трубке запустят в его дыхательные пути порцию кислоты, что растворит пленку и после откачается обратно. Ученые, не подготовленные ко всем особенностям организма главного супергероя страны, с выпученными от удивления глазами наблюдали за процессом наполнения его легких и тем, как тот никак не комментировал происходящее. Казалось, что все проблемы навалились на компанию одновременно и теперь единственным индивидом, кому разрешалось спокойно покидать башню без присмотра, учитывая способность к выживанию одаренного, умеющего открывать порталы, был светоносный, уже сбегавший от неизвестного врага и крайне проблематичный для захвата из-за своих новых суперсил. И Гроза, но не из-за своей силы, а из-за надменности и полного игнорирования приказов расово неправильного главы компании. Стэн никогда не верил в моральные ориентиры супергероев, поэтому понимал, какой выбор сделают те в момент, когда на кону окажется их драгоценная жизнь, и будет достаточно всего одной звезды, Миф или Экспресса, чтобы уничтожить все то, что они возводили десятилетиями. Стэн не доверял даже Нуару и единственным, кто не вызывал у него сомнений, как это ни иронично, был сам Патриот. Вот кто-кто, а данный герой будет драться до конца и никогда не склонится ни перед кем, кроме своих комплексов. Впрочем, за этими размышлениями и просмотром отчетов успело пролететь все время, нужное для прибытия на точку вызова экстренного отряда, и те уже достигли границ зоны боевого столкновения двух сверхлюдей высшей градации по уровню опасности. Подключившись к камере на фюзеляже вертушки, Стэн начал внимательно следить за поступающей к нему на экран картинкой. Первым, что предстало перед главой ВАУТ, было около 5 километров леса, уничтоженного под ноль, и в некоторых местах, на окраинах, область разрушения все еще увеличивалась за счет разгорающегося пожара. Осматривая эту неприятную картину, он размышлял о новых заявлениях и о том, как ему придется вновь достать карточку супертеррористов и за реальным нападением скрыть внутренний провал службы безопасности ВАУТ. Вскоре вертолет подлетел к сигналу от маячка, и в круге света от прожектора отразилось раненое тело супергероини Грозы, что во многих местах было лишено кожи, а где-то имело небольшие и средние дыры от щупалец побежденного противника. Также его взгляд сразу же выцепил отсутствие левой конечности у старой нацистки и чуть менее старую женщину, сидящую рядом с ней, за которой, собственно, и отправлялся отряд захвата. Та спокойно присела на земле в метре от тела супергероини и лишь подняла голову в сторону воздушной техники, что разогнала тишину данной искусственно созданной равнины. Переключившись на нескольких бойцов, доставленных на место боевого столкновения, Стэн с удовлетворением наблюдал за более высококачественной картинкой вблизи, наслаждаясь демонстрируемой Кларой агонией и дорожкой слез из глаз. Та, видимо, не привыкла терпеть такую боль и чуть ли не слизанная непонятным созданием треть всего кожного покрова, касающаяся груди, рук и одной из ног, явно говорила об адских страданиях лежащей на холодной земле женщины, чье тело терзалось даже от простых порывов ветра в этом месте. Впрочем, после прибытия вертолета и его приземления вблизи та издала крик и с силой сжала челюсть, не желая показывать слабости, борясь с ужасающими ощущениями от своей регенерации, которая впервые работала на пике своих сил. Чувства, одолевавшие Стэна при этой картине, достаточно сильно вредили его рабочей этике, ведь он знал, как многое зависит от холодного ума и возможности игнорировать свои ощущения и привязанности, но в то же время данный вид давал так нужную ему разрядку, что он просто не мог убрать появившуюся легкую ухмылку с губ. Он не был бездушной машиной общения с нацисткой, да и просто контакт с важным для компании акционером понемногу выводили его из себя. Честно говоря, любому чернокожему будет сложно общаться с обладательницей звания Великого Дракона в одном небезызвестном обществе невидимой империи Югаили, как та была более известна, ККК. Поэтому когда он стал наблюдателем гибели отправленных солдат, и к нему не поступил сигнал тревожной кнопки с пояса грозы или транспортного средства, что никак не пострадал от нападок непонятного воплощения дара сыворотки Ви, он не стал отправлять той подмогу. Гроза уже давно подрывала его авторитет среди основных акционеров компании, и заботиться о ее здоровье и хорошем настроении явно не входило в его планы. Какое-то время Стэн даже рассматривал вариант с гибелью супергероини и даже нашел таланты, способные заменить престарелую нацистку, только вот исполнителей для данного дела было не найти. Хоть знаменитая в нынешнее время супергероиня и не обладала той же неуязвимостью, что и величайшие творения ее мужа, но вот ее регенерация в десятки раз превышала ту же у патриота. Ее можно было избивать десятки часов и даже ломать кости, но та уже к утру была бы совершенно здорова. Единственным вариантом преодоления ее регенерации были огненные способности, выжигающие у той даже мимолетный шанс на восстановление. К сожалению, достаточно мощных супергероев, что могли использовать пламя, уже давно не было в списках ВАУТ. Последним из них был фонарщик, который мог раздуть спичку до уровня огнемета, и чье пламя, при желании и правильной основе, могло даже подпалить волосы патриота. Вернув себе холодную маску, за все эти годы уже успевшую прирасти к родному лицу, Эдгар продолжил наблюдать за происходящим и тем, как бойцы взяли в кольцо Сунхи, но не знали, что делать дальше, ожидая приказа сверху напрямую от него. Уже собираясь отдать приказ для напряженных солдат игнорировать женщину и выполнить первостепенную задачу в виде эвакуации грозы, после которой уже в воздухе можно будет выпустить несколько боевых ракет по нелегальному сверхчеловеку, его рука замерла в сантиметре над клавишей после раздавшихся слов грозы. А отставить? Кха! Кха! Она летит с нами, приказала с убийственным взглядом, возникшим в заплаканных глазах, женщина, после чего скривилась от нового приступа боли. «Берите старушку с собой», — подтвердил приказ Эдгар, ощутив внутри детское желание услышать ответный вопрос от солдат «Какую из?». Впрочем, это было лишь мимолетное помутнение, после которого тот вновь стал безмолвным наблюдателем происходящего. Достав из вертолета носилки и погрузив на них грозу, солдаты уже собирались поднять и перенести ту внутрь кабины, когда она, вновь набравшись сил, отдала еще одну команду. Северо-запад 300 метров, оно живо контейнер, П-8. Сплюнув кровь на обувку одного из солдат, отправила та тех за крайне ценной добычей. Сунхи, пока отряд разделился и часть пошла за неизвестным созданием, что явилось на свет благодаря сыворотке Ви, гроза заметила, что женщина так и не сдвинулась с места. «Я иду, мисс Клара», дернувшись от своего имени, произнесенного четким и твердым голосом, направилась за мужчинами к вертолету Сунхи, погрузив внутрь железной птицы все самое ценное, что могло представлять интерес для Ваут. Вертолет увеличил число оборотов в минуту и начал отрываться от земли. Глава 51. Закончив с подавлением бунта и вновь ощутив себя героем боевика, когда от каждого твоего удара отлетает по амбалу, а чужие удары ты можешь принимать с вопросом «по-твоему, это удар?», Кевин удовлетворенно покинул исправительное учреждение. Ведь даже с его помощью на все про все ушел целый час, и некоторых преступников пришлось буквально искать по закоулкам или трубам. Да, были и такие уникумы, собирающиеся повторить план побега из Шоушенка. Каждый из этих преступников только что снова потерял часть личного времени, отняв его также и у Кевина, ведь герой не мог уйти, бросив дело на полпути, и обязательно должен был помочь в поисках каждого рецидивиста. Тем более, если в дальнейшем Ваут сможет договориться насчет права показа записи с внутренних камер и, возможно, даже попытается создать вторую версию его клипа. У каждого из героев «семерки», разве что кроме Нуара, был свой клип, который выходил вместе с их личным синглом. Такой был даже у «Звезды», ее синглом стала песня «С похорон прозрачного» и, что неудивительно, резко стала самым просматриваемым музыкальным видео команды из-за привязки к эпохальному событию – гибели супергероя. Бездна тоже имел такое видео, но ему в скором времени обещали снять другое. Все же его образ, как и силы, претерпел кардинальные перемены, поэтому он мог стать первым и, возможно, единственным супергероем из «семерки», у которого будет 2, а может и 3 музыкальных клипа на официальном канале Ваут. Третий клип все еще находился под вопросом, но Эшли сообщила Кевину о довольно активном рассмотрении варианта второй версии нового клипа, состоящего из нарезок его геройств, сделанных простыми людьми и камерами в Нью-Йорке. Она даже спрашивала о возможности прикрепить к нему на грудь специальную камеру, чтобы добавить кадров с видом якобы от первого лица, но тот забраковал такую идею, чувствуя некоторое волнение перед столь пристальным контролем со стороны компании. Такая задумка даже навела его на мысль о создании для себя тихой гавани вдали от городской суеты и контактов с любимой командой. Поэтому вскоре после предложения от Эшли он решил созвониться с Нилом и попросил того купить ему небольшой домик недалеко от Сандоски, но все еще достаточно близко к природе. На данную затею он выделил тому 2 миллиона, все же его отчисления стали заметно больше, да и ряд компаний, а это около 70% из них, вновь пустили в ход его ранее снятую с показа рекламу, пытаясь всеми способами заработать на уже оплаченных роликах. Впрочем, это не дало столь безумной реакции, как они ожидали, ведь различие между старым и новым брендом было слишком огромным, и половина этих компаний, осознав происходящее без капли стыда, которому нет места в большом бизнесе, вновь обратились к Ваут, чтобы снять новую рекламу со светоносным. Данное обращение не могло не обрадовать компанию, впервые за последние 20 лет узнавшую, что такое потеря ликвидности. Особенно положительно она отнеслась к расширению нового бренда Кевина, ведь свет всегда имел только положительный ореол в глазах обывателей, и его новое амплуа позволяло забыть о связи лишь с одним подводным миром. Дорогие авто, духи, алкоголь, газировка и даже некоторые рестораны, в которые входили не только представители кухни нации восходящего солнца, внезапно захотели увидеть его лицо на плакате со своим продуктом или брендом. Все это и позволило Кевину так свободно выделить часть своих финансов и щедро оплатить работу мужчины. Тем более он понимал, что за каждым его переводом или покупкой следит коллектив Ваут, поэтому раз анонимность все равно была ему недоступна, то почему бы не обратиться к местному, неплохо зарекомендовавшему себя управленцу, одновременно отплатив тому за минимальную назойливость и спокойное развитие в начале его новой жизни вместе с настоящими попытками сделать его пребывание в Сандоске как нельзя лучше и приятнее. Башня Ваут, 18.00, главный зал. Сидя за своим местом в центре стола, патриот с застывшим выражением лица следил за экраном стоящего перед ним ноутбука, пролистывая новостные сайты и все больше и больше замечая хвалебные оды его подчиненному. Казалось, что все как будто забыли имя того, кто спас всех пассажиров с самолета, сохранив их обычные человеческие жизни. Он обнаружил статью о своем подвиге лишь на сайте Ваут, в то время как в остальных источниках о нем писали лишь несколько строчек, и при этом складывалось мнение, что не он руководил спасением, а был на подхвате у бездны. С каждой новой строчкой, впивающейся в сознание мужчины, он все больше и больше сожалел, что позволил себе пойти на поводу у наглого выскочки и ввязался в это дело с самолетом. На рубеже подсознания он понимал, что, возможно, таким образом желал искупить неприятный и все же немного задевший его момент, когда он не смог никого спасти с Аирбуса 380 и ему пришлось отойти от роли, показав свое превосходство, увидев в ответ столь неприятное отстранение и отчуждение у людей. Хоть он и говорил себе, что в случае критической ситуации он может удовлетвориться и преклонением из страха и ужаса перед его могуществом, но в глубине души он знал, что это не так. Он желал любви и обожания, всех тех взглядов, теплых улыбок и готовности целовать землю, по которой он сделал всего пару шагов. Он не мог бросить все это и в тот момент хотел восстановить справедливость, доказать правдивость тех своих слов для репортеров у берега, показать, что он и правда может спасти кого угодно и способен на все. Но полностью признаться себе в этом патриот был не способен, поэтому основной причиной он считал возможный компромат Кевина в виде черного ящика с самолета, который вполне мог быть найден слишком любящим океан подводным уродом, ни на йоту не способным приблизиться к его величию. Как раз в этот момент, прервав продолжение размышлений мужчины, в правом нижнем углу экрана возникли уведомления о нескольких новых статьях, прочитав которые патриот с силой захлопнул треснувший ноутбук и отказался читать дальше про спасение школы и успокоение тюрьмы, решив позже приказать Эшли организовать ему лучшие преступления и экстренные события, чтобы его имя звучало в сводках новостей вместо бездны. Пока же патриот решил использовать свободное время с пользой и подтвердить угрозу со стороны подчиненного, отыскав обломки гребаного авиалайнера, чтобы уничтожить или понять, где все же находится столь опасный для него черный ящик. Одновременно с этим в порту Нью-Йорка несколько подневольных бывших супергероев закончили перетаскивать тела своих коллег по несчастью в криогенные камеры, которые питались от находящихся внутри генераторов, занимающих около 70% свободного пространства внутри металлического помещения. «Это полный пиздец», – высказался один из мужчин, проверяя, правильно ли закрыты подобия саркофагов. «Не ной и выполняй приказ, и тебя это устраивает, ты отправляешь тела своих соотечественников на разделку». В какой момент желание мести переросло в государственную измкха? Закашлялся мужчина после того, как химикл, превратив свою руку в газы, запустил ту внутрь легких хватающегося за горло супера. «Я неясно выразился, или, может быть, мне превратить газ внутри тебя в угарный и вновь даровать несколько дней потрясающих ощущений?» Заметив некую угрозу во взгляде понимающего причину недостатка кислорода супера, химикл со скалом превратил левую руку в алмазное лезвие. «Ха-ха-ха, я не слышу», с усмешкой приложил лезвие к уху мужчина, пока другой супергерой просто не вмешивался в происходящие разборки. «Ха-ха, ну так бы сразу и сказал». Химикл отпустил его в то мгновение, когда мужчина чуть не потерял сознание, оставив его лежать головой на бетонном покрытии, где тот глотал воздух как рыба в попытке сделать вдох. «А ты чего стоишь? Закрывай». «Понял». Выполнил сказанное супер, покорно закрывая створки контейнера, на которых красовалась надпись CN20G0. Глава 52. В центральном парке Нью-Йорка на одну из множества одинаковых скамеек уселась почти ничем не выделяющаяся пара. Оба из встречающихся были одеты в неприметную и скрытную одежду с глубокими капюшонами, чтобы ни одна из камер по пути к месту не смогла считать лица довольно знаменитой и популярной героини «Семерки», «Звезды» и врага супергероев, террориста Хьюи Кэмпбелла, что убил прозрачного и участвовал в иных темных делах убийцы старшего вице-президента Ваут Интернешнл, Мадлен Стилвиллу. Спасибо за помощь. Без твоего сообщения об отбытии семерки мы могли и не справиться. Парни, Кимика у тебя в большом долгу. Спустя несколько долгих секунд молчания наконец прервал тишину Хьюи, повернув голову в сторону звезды. Они из него и не вылезали. С некой долей холода ответила Энни, впившись взглядом в недоумевающего от такой реакции Кимбелла. «Хьюи, пожалуйста, ответь честно, вы знали о планах супертеррористов?» — спросила мучающаяся несколько последних дней от неопределенности девушка, застыв в лице и вчитываясь в каждую, даже самую мимолетную эмоцию на лице мужчины перед ней. «Что? Конечно, нет. Для нас это было таким же шоком, как и для всех». Быстро открестился от ужасных предположений Энни парень, потрясенно начиная пояснять ситуацию с их стороны. «Тогда почему вы назначили именно эту дату и просили сообщить вам в подходящий момент о тех, кто остался в башне из команды?» Продолжила давить на него девушка, испытав слабую волну облегчения, но все еще не собираясь так просто верить в сказанное по причине уж очень сомнительного совпадения. Француз узнал от знакомых, что в этот день готовится что-то значимое, и будет удобно проворачивать разные дела, но клянусь, мы правда не знали, что это связано с супертеррористами или что те захотят впутать туда гражданских. Энни, ты же знаешь, как Бутчер относится к суперам, а супертеррористы, самые опасные из них, он бы никогда не стал объединяться с главным воплощением его врага. С уверенным и непоколебимым взглядом произнес Кэмпбелл, отстаивая понятие своего неприятного, но все еще эффективного командира. «Хорошо, я тебе верю. Как Кимика?» Смягчилась Энни, вспомнив об отношении мужчины даже к ее личной помощи и том, как тот ненавидит всех супергероев. «Лучше, чем могло бы быть, ауч», — ответил Хьюи, вырвав из ладони девушки свою поврежденную руку, которая сейчас была облачена в черную перчатку, чтобы скрыть последствия произошедшего столкновения с семеркой. «Что?» — недоуменно поинтересовалась Энни, с долей волнения смотря на конечность парня. «Рука», — слегка виновато пояснил Кэмпбеллу. «Ты же сказал, что почти не пострадал. Покажи». После этого откровения во взгляде звезды сразу же проступило волнение, с непреодолимым упорством, которое было готово признать допустимым даже насильственный захват лгущего, чтобы полностью узнать всю тяжесть положения близкого сердцу человека. «Не думаю, что это хороший айд», — попытался откреститься от интереса девушки Хьюи, но не тут-то было. «Покажи». Настойчиво, даже в приказном тоне произнесла Энни под вспыхнувший свет своих глаз. «Ладно», — сдался Кэмпбелл, внося новое очко в счет противостояния семерки и пацанов. «Боже, очень больно». После снятия перчатки перед Энни предстала черная во многих местах рука, где от конца кисти до локтя шла полоса выжженного мяса 5 сантиметров в ширину, а по оставшейся части руки тянулась россыпь коричневых вздутий вместе с множеством шрамов в виде пути распространения электричества по конечности парня. Можно было только представить, какую боль испытывал Хьюи в первые часы после случившегося, и как болезненно проходило получение первой помощи в околополевых условиях по пути к убежищу. В первое время было довольно больно, сейчас уже почти не чувствуется, главное, просто не касаться кожи. ММ сказал, что при правильном приеме лекарств за год-два все должно вернуться к некой норме, ну, кроме рисунка на коже, он останется навсегда, с грустным выражением лица сказал Кэмпбелл, тысячу раз вскакивавший в кровати во сне из-за повторного переживания того ужасающего момента и фантомных болей в первые минуты после пробуждения. «Прости, виновата, смотря на руку Хьюи», — проговорила Энни. «За что?» — недоуменно спросил парень. «Я иногда забываю, что вы, простые люди, и на волне пропаганды ваут начинаю считать вас угрозой на уровне супертеррористов», подняв виноватый взгляд в сторону Кэмпбелла, пояснила звезда. «Ну, мы на данный момент нанесли семерке и ваут, с твоей помощью, наибольший урон, чем все супертеррористы, появившиеся за это время». Заметив состояние возлюбленной, Хьюи решил сместить акцент внимания с раны на реальные достижения их команды и девушки, достаточно смелой, чтобы пойти против компании, что создает супергероев чуть ли не в промышленных масштабах. А действительно, удивленно отметила девушка, испытывая некоторое откровение для самой себя. «Вот видишь, так что мы крайне опасные ребята», — продолжил хвалиться Кэмпбелл, улыбаясь при виде выражения лица Энни, но вскоре он вспомнил о стандартных вопросах для их редких встреч. «Что насчет обстановки в башне после всего случившегося? Тебе не опасно там оставаться?» «Хьюи, мы уже говорили на эту тему», — Там я могу сделать намного больше, чем с вами, с каплей недовольства от повторения одного и того же, но и с разливающимся теплом внутри от заботы», — ответила Джиньюэри. «Ты не ответила на мой предыдущий вопрос», — подметил Кэмпбелл. «Все странно. Патриот не очень хорошо перенес ваше нападение и пропажу Кимика, но, кажется, сейчас его больше волнует вернувшаяся бездна. Гроза не появлялась в башне уже несколько дней и от нее ни слуху, ни духу, а Эшли сказала, что та выполняет секретное задание, но даже патриот не знает, чем та занята на самом деле. Бездна строит из себя святошу и будто бы по-настоящему пытается быть героем. Вы знали, что он смог выбить себе официальное разрешение вести непроанализированную аналитическим отделом супергеройскую деятельность и реально пользуется этой возможностью?» С интересом осведомилась Энни, видя на лице Хью и тот же уровень удивления, что и у нее в момент оглашения этой новости Эшли несколько дней назад. «Мы думали, что теперь это постанова, как и большинство других геройств семерки», — честно ответил Хьюи, не зная, как реагировать на такие новости. «Нет, у башни и правда нет контроля за ним в это время. И он, кстати, стал намного наглее после получения новых суперсил, не могла не указать на это звезда. Он что-то тебе сделал?» — нахмурился и больно сжал оба кулака парень, с волнением взглянув на девушку. «Нет, ко мне он не подходит. Видимо, опасается новых скандалов или физического ответа, хотя в последнее время я сомневаюсь в этом». Сделав небольшую паузу в конце, ответила девушка. «Что ты имеешь в виду?» — чуть-чуть расслабившись, уточнил парень. «Понимаешь, бездна и светоносный – это как будто две разные личности. У них совершенно отличная реакция на каждого из членов семерки. Например, раньше бездна от одного лишь присутствия патриота становился похож на пай-мальчика. Выгибал спину, ходил строем и был готов выслужиться любым способом, с удовольствием расслабляясь и зубоскаля лишь стоя позади лидера команды. Но сейчас этого нет и в помине. Он явно видит неодобрение со стороны патриота, но не то что не пытается показаться напуганным, а смело принимает его взгляд прямо глаза в глаза. При этом нет надменности или бахвальства, он просто будто в один момент поменял свою суть, отказавшись от всех страхов и своей прошлой природы. Это настораживает. Официально никто не знает, откуда у него новые силы, но, учитывая ваши слова, Эваут, я опасаюсь, что это все результат опыта в компании и что он может быть не последним подопытным, — без конкретики закончила звезда, решив не упоминать о своем беспокойстве за неизвестно куда исчезнувшую грозу. Ей сильнее всего не хотелось начать тот неприятный отсчет событий до заключения в виде одного пугающего слова — закономерность. Пока пара заговорщиков вела свои разговоры о компании и будущем в парке, внутри башни кипела жизнь, и целью всего оживления стала подготовка к реализации легшего на стол Эшли приказа, оповещающего ту о необходимости донести до члена семерки, светоносного, новость о переводе того на срок от 2 до 4 недель в Сирию, чтобы оказать посильную помощь армии Соединенных Штатов Америки. Глава 53. Двигаясь по дуге вдоль разнообразных комнат, принадлежащих членам самой популярной супергеройской команды в мире, Эшли в волнении сжимала стопку своих папок, половину из которых нужно было отнести наверх к самому Стэну Эдгару, а другую отдать вернувшемуся в команду Кевину Московицу, параллельно сообщив тому о сути информации в данных страницах текста и его скорой, а точнее уже завтрашние отправки из страны. Из-за этого ноги мисс Барретт с каждой новой дверью двигались все медленнее и медленнее, ведь она не любила приносить людям плохие новости, а ничем иным столь долгая ссылка в Сирию быть и не могла. Мало кто из вкусивших все блага цивилизации супергероев с пониманием и радостью отнесется к пребыванию в отсталой стране с условиями проживания на уровне придорожного мотеля, хотя, возможно, даже и хуже, ну разве что кроме патриота. Но тот мог ежедневно летать в зону боевых действий, из-за чего не было никакого смысла в тамошнем обустройстве жилища для супергероя. Московиц вроде бы тоже был способен на такой трюк, но в дело, видимо, вступала непонятная ей политика компании и какие-то задумки самого Стена Эдгара, из-за чего тому четко было приказано оставаться в стране. Наконец, дойдя до нужной двери и позвонив в прикрепленный к той звонок, Эшли стала отсчитывать секунды до открытия разделяющей ее и сверхчеловека стенки, надеясь, что тот отреагирует на новость с намного меньшей экспрессией, чем в свое время экспресс, чуть не зашибивший ее откинутым каменным столиком, что стоял у того посреди гостиной. Наконец, на 20-й секунде после звонка дверь в апартаменты московицы беззвучно отъехала в сторону, и тот с интересом сконцентрировал взгляд на лице куратора «семерки». Светоносный, замерев на мгновение перед лицом Кевина, все же назвала именно его прозвище Эшли, быстро отучив себя от глупой мысли, что ее пост позволит ей более личное обращение к супергероям. Точнее, сами герои не были особо против своих имен, разве что она не смогла найти упоминание имени Чернуара, но вот патриот явно не оценил ее попытки обратиться к нему по имени Джон, что значилось в его хрониках детства и всех программах, рассказывающих о супергероях. Да и на попытки подобного обращения к остальным кидал на девушку не самые добрые взгляды, из-за чего, помнящая о событиях первого дня в новой должности, Эшли быстро вернулась к прошлому формату обращения, не желая узнать, что испытывал в тот момент слепой парень, вмиг лишившийся второго самого важного человеческого чувства и не имеющий возможности хоть где-то заявить о виновнике своего положения. «Проходи». Прочитав волнение на лице девушки и чувствуя какую-то подлянку со стороны компании, московиц отодвинулся в сторону, впуская ту в комнату. «Спасибо». Сжимая у груди в защитном жесте небольшую стопку папок, поблагодарила супергероя-куратор «семерки», даже отдаленно не способная произвести тот же уровень давления на сверхчеловека, что оказывала покойная Мадлен Стилвиллу. «Кофе, газировку, алкоголь, воду?» — поинтересовался направившийся к холодильнику на кухне московиц. «Воды, если можно», — попросила Эшли, не зная, какую реакцию она увидит на принесенную новость, до сих пор помня крайне странный контракт супергероя и то, как юристы коллектива яростно бились над запретом отправки Кевина на войну, что, впрочем, у тех все же не вышло. Уж слишком невыгодно было это условие для только добившейся желаемого компании, в особенности с учетом того, что патриот, Нуар, экспресс и королева Миев уже побывали на поле боя, выполнив с солдатами пару заданий и всячески демонстрируя свою силу и неуязвимость при столкновении с противниками. Вскоре планировали послать Грозу и Звезду, как новичков команды тех, кто покажет силу нового поколения супергероев, но из-за явления и раскрытия Светоносного, особенно с учетом его нынешнего пика популярности, компания явно не смогла устоять перед столь яркой рекламой своего сотрудничества с армией. Ведь хоть проект работы ВАУД с Министерством обороны США и получил поддержку, вступив в начальную стадию сотрудничества, но компания явно не могла принять какие-либо рамки, что дозволяли прямое участие лишь для ее самых элитных единиц в виде «семерки», и желала начать поставки уже полноценно нацеленных и переквалифицированных из супергероев в суперсолдат-сверхлюдей. По крайней мере, в меру своего уровня допуска и высоты должности Эшли слышала о затягивании обсуждения расширения числа допущенных до боестолкновений супергероев из-за скандала с раскрытием сыворотки Ви. «Лови», — бросил тот задумавшейся девушке небольшую бутылку воды марки АВО, что имело в себе в 35 раз большую концентрацию кислорода, чем в иных минеральных водах, и вызывало у любого обычного человека так называемый кислородный взрыв. Впрочем, и сверхлюди тоже ощущали небольшой прилив бодрости от такого напитка. «Ой-ой-ой», — резко очнулась Эшли, начав ловить выскальзывающую из вспотевших ладоней круглую бутылку, в конце все же удержав снаряд и послав московицу нервно смущенную улыбку. «Ну так, что за новости привели тебя сегодня ко мне? Неужто меня вновь гонит из команды? Если что, за исчезновение Грозы я не в ответе». Подняв в руки в жесте защиты, попытался разрядить нервную обстановку московиц. «Нет, ничего подобного», — явно не поняв шуточного настроения героя, быстро уточнила Эшли. «Светоносный, я должна сообщить тебе, что ты был выбран следующим представителем семерки и будешь отправлен в помощь вооруженным силам США в Сирии на срок до 4 недель. «Хреново», — спустя секунду после анализа сказанного честно признался Кевин, не став отыгрывать своего патриотического настроения и как-либо притворяться перед Эшли. «Прямой нужды в твоем участии в самых важных боевых действиях не будет. На данный момент наша армия смогла неплохо продвинуться и уже ликвидировала», — быстро начало объяснение Эшли, с облегчением наблюдая за спокойной реакцией Светоносного. «Главаря Икабу Бакра аль-Багдади, я знаю, читал об этом», — перебил ту Кевин, размышляя о своем нынешнем положении. «Ты следишь за происходящим в Сирии?» — удивленно спросила Эшли, помня, как большинству героев было плевать на мир вокруг них и особенно вооруженные силы США. Каждый из них после получения своих суперсил и пули непробиваемой кожи уже считал себя опаснее нескольких десятков опытных морских котиков и наплевательски относился к любым достижениям и подвигам солдат своей страны, считая, что он бы смог сделать то же самое, а может и больше. Конечно, после заключения контракта между ВАУТ и представителями Пентагона было бы глупо закрывать глаза на происходящее, в особенности если сообщалось, куда собираются и уже даже отправляют представителей «семерки». Я хоть и был в изгнании, но все же считался членом команды, и по возвращению я точно так же мог получить билет на другой континент с приказом продемонстрировать свою прочность. Все же я второй после «Патриота», кто может без каких-либо последствий в теории выдержать прямой артобстрел врага, пояснил Кевин, думая о своем контракте и все же выбитом запрете на ликвидацию сил противника. Конечно, это было меньше десятой части списка требований, что касались боевых действий, но он уже был признателен специалистам Адена, что смогли вырвать у ВАУТ право на использование его в виде цепного пса, что должен быть готов убить любого, на кого укажут сверху. Он не имел каких-либо запретов и страха перед данным делом, все же уже было поздно ударяться в мораль, будучи в теле убийцы и имея его воспоминания, но хотя бы постараться свести все к менее смертоносному исходу он считал своим долгом. Все же с большой силой приходит отнюдь не ответственность, а большие возможности, и он был бы глупцом, не решая использовать те, как велит тому сердце. Иначе зачем вообще нужна сверхсила, если ты и после ее получения выбираешь лишь самый легкий вариант решения проблем, боясь цены ошибок? Понятно, тогда вот бумаги о месте твоего назначения, и я, наверное, пойду. Не ожидая столь легкого окончания поставленной перед ней задачи и того, что Кевин уже будет знать об обстановке в стране, Эшли с заминкой выложила нужные бумаги на стол перед мужчиной и встала, развернувшись в сторону заветного выхода. «Да, у меня нет к тебе вопросов. Хотя, кстати, а ты не знаешь, где Гроза?» Заметив исчезновение члена команды, но все никак не находя времени узнать о ее пропаже, опасаясь сильно интересоваться нацисткой, Кевин решил, что это идеальная возможность наконец задать свой вопрос. Утром пришло оповещение о том, что она закончила свое задание и в течение недели вернется назад. Замерев и в полоборота, ответила Эшли: «Хорошо, теперь точно нет вопросов. Пока». Приступив к чтению бумаг, московиц попрощался с куратором, больше не обращая внимания на ярко-рыжее пятно посреди своего дома. «Пока».